Дерево и осенний ветер. Росло себе дерево, и было на нем множество птичьих гнезд. Гнездо луковичников, от пения которых на глаза наворачивались слезы. Гнездо хохотушек, от пения которых разбирает смех. Гнездо щекотушек, от пения которых становится щекотно. И еще много гнезд ярких и голосистых пташек. Никто эти гнезда не видел, они были надежно защищены, дерево прикрывало их своими большими листьями. Но вот однажды, когда лето кончилось, прилетел осенний ветер и запел: «Ну-ка, деревья, листья сбросьте, ветер и стужи идут к вам в гости». Деревья стали послушно сбрасывать листья, то здесь, то там на земле вспыхивали яркие пятнышки. Птички, жившие на нашем дереве, принялись умолять: «Пожалуйста, дерево, не сбрасывай листья, иначе все увидят наши гнезда. Прилетит ястреб, подкрадется кошка, придет охотник». И дерево, любившее своих обитателей, не уронило ни единого листочка. Осенний ветер завывал все громче: «Ну же, деревья, шапки долой, голые ветви снег прикрой». Деревья послушно сбрасывали листья. Три листика сюда, пять туда. Теперь вся земля была усыпана листьями, на ветках их почти не осталось, и лишь одно дерево не сбросило ни единого листочка. Тогда осенний ветер, здоровый дядька с густой седой бородой, подлетел к нему и спросил: «Эй, ты что, уснула, что ли? Пора сбрасывать листья!» «А как же луковичники, хохотушки и щекотушки?» «Пусть летят себе, куда глаза глядят. Приказываю тебе сбросить листья». Тогда дерево сбросило один листочек. Но не успел он коснуться земли, как все птички разом взлетели, забрались в широкую бороду осеннего ветра и запели. Осенний ветер плакал, хохотал, подпрыгивал и чихал, ведь на дереве вместе с другими жили и птицы-чихушки. «Хватит, хватит!» — стонал ветер, тряся бородой, но птицы не переставали. «Ну ладно, дерево, так и быть, оставь листья себе!» — крикнул осенний ветер. Птицы вернулись в гнезда, а ветер улетел. Вот почему где-то на белом свете есть дерево, которое никогда не сбрасывает листья. А коли ты его не видал, значит, ты плохо искал.